Глава 10. Не место для экскурсий. «Куда подевался этот хитрый рыжий Боров? Отвечай!» Бажена визжала от ярости, брызжа слюной и неистово топая. Каблук на ее левой туфле скособочился, но еще держался каким-то чудом. Втянув голову в плечи, Марк обреченно смотрел на эту туфлю, не смея поднять глаза на свою наставницу, рассвирепевшую от того, что Рубин Мякинин сбежал. Блаватская не сомневалась в том, что это был именно побег, хотя Марк заикался о тумане, в котором Финн мог заблудиться, когда вышел, например, по нужде, ведь в избе Лоухи удобств не имелось. «Что ты мелешь?» Лоухи нашла под его стулом змей и червей, а это значит, что поганец вылил пиво на пол, подслушал нас и сбежал вместе с нашими тайнами. «Хотите сказать, что в пиве были черви и змей?» Марк почувствовал, как живот свело судорогой. Он громко икнул и поспешно зажал рот руками, опасаясь, что его вырвет наизнанку прямо на ноги Бажене, отчего она совсем озвереет. «Он не виноват». Вмешалась Лоухи, бесшумно подкравшаяся сзади и напугавшая Марка прикосновением скрюченных пальцев к его плечу. Вблизи она выглядела еще более устрашающе. Глубоко ввалившиеся глаза горели злобой на мертвенно-бледном костистом лице, а в спутанных седых космах явно копошилась какая-то живность. «Ведь он выпил свое пиво, а потому ничего не видел и не слышал», — пояснила старуха. «Какая разница, виноват или не виноват? Не могу же я молчать, иначе лопну от гнева!» Бажена снова яростно топнула левой ногой, и на этот раз сломанный каблук вырвала с мясом. «Не гневись попусту, чужестранка. Беглецу не вырваться за пределы туманной похьелы. Так и сгинет в болотах. Или сыскать его хочешь?» «Некогда мне за ним гоняться». Бажена потерла виски, обдумывая что-то, и вдруг просияла коварной улыбкой. «Пожалуй, лучше мне срочно вернуться в бренный мир, если хитрец и выберется. Я догадываюсь, куда он первым делом направится, и позабочусь, чтобы его там встретили». В это время Рубин, сидя верхом на Драугре, мчался сквозь сосновую рощу, приближаясь к берегу Палье озера. Люди в поселке Гирвас попались словоохотливые и рассказали ему, что Санталайнины удочерили ведьмого отродья, которое то и дело шастало по ночам, распевая колдовские песни. Они сообщили адрес летнего дома, куда недавно переехала эта семья. Фамилия Санталайнин показалась Рубину знакомой, но это его не удивило, ведь Карелия граничила с Финляндией, а раньше и вовсе входила в ее состав. Поэтому у многих местных жителей сохранились финские фамилии, а Санталайнин, к тому же, относилась к самым распространенным. Благодаря огромной скорости, с которой перемещался Драугар, Рубин потратил на дорогу от Хельсинки до поселка Гирвас считанные часы. Хорошо, что не понадобилось возвращаться в Атенеум за документами, тратить время на покупку билетов и трястись в поезде. А грязную одежду удалось сменить на чистый и новый с иголочки костюм, позаимствованный у покойника, погребенного всего 2 дня назад и почти не тронутого тленом. Сам Рубин, конечно, ни за что бы не решился раскопать чью-то могилу и вскрыть заколоченный гроб. Но верный Пунки, услышав сетование хозяина на собственный непрезентабельный вид, снова выручил его, как сумел. Превозмогая брезгливость, Рубин облачился в белоснежную сорочку и костюм-тройку из хорошего сукна. На его удачу все вещи пришлись в пору. Правда, от них разило прежним хозяином, то есть трупом, но с этим пришлось смириться в надежде, что вонь выветрится по дороге. Ведь путешествовать Рубин собирался с ветерком. Однако его волновала одна проблема — как бы полицейские не устроили на них облаву из-за чудовищной внешности Драугра. Услышав об этих опасениях, Пунки радостно сообщил ему, что может становиться невидимым, когда нужно, причем вместе с наездником, то есть с Рубином. В ответ на недоверчивый взгляд кадавер тотчас продемонстрировал ему свои способности, вначале исчез сам, растаяв в воздухе, а затем проделал тот же трюк, усадив хозяина к себе на спину. И Рубин пришел в полный восторг, осознав, какие теперь перед ним открываются возможности. Правда, у такого зомби-транспорта все же был один существенный недостаток. После длительной гонки Пунки потребовалась подзарядка, и запас сил он отправился восполнять на кладбище неподалеку от пункта их назначения, где откопал и обглодал покойника. Рубин, само собой, не присутствовал при этой трапезе, поджидая Драугра в сторонке за разлапистой елью. Но воображение против воли рисовало ему картину происходящего, вызывая жуткие приступы дурноты. Подкрепившись, Драугар побежал дальше с удвоенной прытью, и до нужного места они добрались с рассветом. Когда вдали за соснами блеснула водная гладь, красноватая в лучах утренней зари, а рядом левее показался дом приемных родителей Виолы, Рубин растерялся. Что он скажет им, переступив порог? Ведь нельзя же сходу вывалить всю правду. Виола может и не знать, что ее удочерили, и тогда она едва ли обрадуется новоявленному отцу. Такую новость нужно преподносить осторожно, после долгого периода общения, а не выстреливать шокирующим признанием прямо в лоб. Поразмыслив, Рубин решил, что лучше всего проникнуть в дом вместе с Пунки, используя дар Драугра становиться невидимым вместе с седоком. Там затаиться в укромном углу и, улучив подходящий момент, похитить дочь. После того, как они окажутся далеко отсюда, в более безопасном месте, и деваться Виоле будет уже некуда, Рубин все ей объяснит. План казался неплохим, но воплотить его не удалось. Подслушивая разговоры приемных родителей Виолы, Рубин выяснил, что девушка надолго уехала из дома, отправившись на учебу в какой-то университет, название которого они не произносили. Драгоценное время шло, хозяева дома говорили мало, занимаясь своими повседневными делами. А Драугар, сидевший в засаде вместе с Рубином, уже изнывал от скуки и то протяжно вздыхал, то ерзал и возился, рискуя выдать их обоих. Наконец, родители вновь вернулись к обсуждению отъезда дочери. И хотя вуз так и не назвали, но упомянули о том, что Виола будет учиться вместе с двоюродной сестрой Тильдой. Услышав это имя, Рубин тотчас вспомнил о пропуске, найденном в Похьюле. Он машинально полез в нагрудный карман и с ужасом осознал, что рубашка, в кармане которой лежал пропуск, осталась на кладбище в Хельсинки вместе с другой его грязной одеждой. На сорочке, позаимствованной у покойника, не было никаких карманов. Рубин едва не выдал себя, выругавшись от досады. К счастью, память уже совсем не безупречная, в силу солидного возраста, на этот раз его не подвела и выдала изображение пропуска почти с фотографической точностью. Надпись «Vivens Lux» ни о чем ему не говорила, но под ней было вполне говорящее название вуза, в котором училась Тильда Санталайнен. Русскиальский филиал Санкт-Петербургского горного университета. «Русскиальский», — торжествующе повторил про себя Рубин. «Совсем недалеко». Намаявшись в вынужденном бездействии, Драугар проявил невиданное рвение и за час преодолел более 300 километров. «Только взгляните, ваше темнейшество! Кажется, нашего беглеца кто-то сожрал!» Марк потряс перед Блаватской ворохом грязных лохмотьев, и оттуда вдруг выскользнуло что-то цветное и блестящее. Небольшой, с половину ладони картонный прямоугольник спланировал на землю к ногам Бажены и лег на носок ее туфли, той, что не так давно лишилась каблука. «О, что я вижу! Знакомое имя!» Подобрав находку, Блаватская поднесла ее поближе к глазам. Несмотря на то, что солнце уже встало, видимость не очень-то улучшилась. Солнечные лучи не могли полностью вытеснить тьму здесь, над могильными плитами, прикрытыми хвойным покрывалом непомерно разросшихся сосен и елей. «Русскиальский филиал. Это ведь вуз для люцифлюсов». Блаватская прищурилась, читая надписи на куске картона. «Вот, значит, где теперь эта подлая обманщица. Жаль, туда так просто не подобраться. Но я найду способ, когда появится время. А пока есть дела поважнее. Сейчас мне нужна пивунья». Блаватская вскинула голову и посмотрела на своего спутника. В ее взгляде появилось пренебрежение. «Что ты так трясешься?» «Замерз. Еще не дожидка бы щепоточку». «Получишь, когда заработаешь». «Что я должен сделать?» «Для начала вызови такси. У меня возникло подозрение, что мы сильно отстаем от нашего конкурента, который наверняка не только жив-здоров, Но и, как самоотверженный отец спешит на помощь своей дочурке, не ведая преград. С чего вы взяли? Взгляни на следы, и все поймешь. Марк склонился к самой земле. Самые обычные следы, и правда, среди них попадаются отпечатки ладоней. Вот именно. Кто-то пробежался на четвереньках. Я догадываюсь, кто это был. Кто? Ты совсем тугодум, да? Кто это еще мог быть, кроме Пунки, старого слуги Рубина, которому ты размозжил голову бронзовой статуэткой? А зачем Рубин разделся? Наверное, раздобыл себе наряд поприличнее. Скорее всего, одолжил у обитателя вон той разрытой могилы. Надо же, какой находчивый. Не ожидал от него. Когда добрались до Айтенума, утро было уже в самом разгаре, и пришлось долго курсировать взад-вперед по тротуару напротив потайной двери в ожидании, когда можно будет незаметно прошмыгнуть внутрь. Хоть прохожие и не смотрели на них, спеша по своим делам, но Блаватская считала, что осторожность не помешает, ведь люцифлюсы рыскали повсюду, и ужас, испытанный ею год назад от встречи с ними, все еще будоражил нервы. Проследовав потайными коридорами, расположенными между стен во время капитального ремонта, Бажена и Марк вошли в зал заседаний. Участники собрания дремали, сидя за столом, но, услышав шаги, встрепенулись и повернули в сторону вошедших сонные помятые лица. Бажена велела всем разойтись и ждать от нее дальнейших указаний, которые она при необходимости раздаст, как только составит план действий. На вопрос, куда подевался смотритель музея, она соврала, что он уже отправился выполнять важное поручение. Во-первых, она еще не решила, как поступить с этим предателем. Во-вторых, пускаться в объяснение у нее не было ни сил, ни желания. А в-третьих, ей не хотелось признаваться в том, что она дала маху, позволив Рубину не только подслушать ее тайный разговор с Лоухи, но еще и незаметно скрыться. Когда Этернокты покинули зал совещаний, Бажена отпустила и Марка, разрешив ему устроиться спать в каморке Рубина. А сама, хотя и валилась с ног от усталости, достала из чемодана свою довольно объемную записную книжку, собираясь сделать несколько важных звонков. Она по старинке записывала в нее контакты, не доверяя электронным устройствам. К тому же эта записная книжка была для нее своего рода летописью. На желтых потрепанных страницах хранилось много ненужной, устаревшей информации, потому что людей, к которым относились эти записи, давно не было в живых. Но в этих цифрах, адресах и фамилиях хранилась вся история долгой и вполне успешной карьеры Бажены. А еще, перечитывая записи, Блаватская думала о том, что ее тоже давно не было бы в живых, не встретя ей однажды Мортем. Благодаря его подсказке покойный муж Бажены, Джон, создал устройство для перехода в потусторонний мир, усовершенствовав знаменитое изобретение Эдисона — аппарат для общения с духами, так называемый духофон. Правда, в потустороннем мире Бажена покусал упырь, после чего она сама чуть не стала нечистью. Но Мортем вновь выручил, открыл ей тайну недожитка. Особого вещества, образующегося у людей, умерших не своей смертью и при этом утративших интерес к жизни. Правда, добывать эти серебристые кристаллики оказалось непросто. Большая часть порошка оставалась внутри тела умершего, а те жалкие крупицы, которые оседали у могилы, лишь ненадолго продлевали жизнь Бажены, быстро сгорая в ее теле испорченным укусом упыря. Мортем и здесь помог, научил, как использовать для сбора недожитка заклятых демонов, которые продавались на ярмарке в Лихоморье. Только вот купить на обычные деньги их было нельзя. Для этого требовалась так называемая «вседеньга». Бажена понятия не имела, где раздобыть эту экзотическую валюту. Но Мортем снова выручил, организовал для нее выгодную сделку с костяным демоном, правителем царства смерти, и выступил ее поручителем. Аздемониум, такое прозвище Бажена дала костяному демону, выдал ей требуемую вседеньгу авансом, взамен на обязательство доставить ему души людей, потерявших интерес к жизни. Сотрудничество сложилось на редкость удачно. Бажена тоже охотилась за такими людьми, как за источником недожитка. Но их души ее не интересовали. Поэтому она с легкостью отдавала Аздемониуму то, что ей было совсем не нужно, и получала необходимую валюту для расчетов с меркаторами. Время шло, Бажена обзаводилась помощниками, соблазняя их чудодейственными свойствами недожитка. Те, в свою очередь, обзаводились заклятыми демонами и кадаверами. Последние служили первыми проводниками в мир людей, а заодно и энергетической батарейкой, благодаря которой демоны, истощенные длительным заключением в ящиках меркаторов, быстро набирали силу и начинали приносить пользу. Так появилось общество Аэтерна Нокте, которое Бажена основала в 1910 году в Лондоне вместе с несколькими бывшими последователями, известной в свое время Елены Блаватской, ученой Теософа, научные изыскания которой потрясли весь мир. Бажена тоже когда-то была ее последовательницей, но однажды потеряла интерес к духовному просветлению, осознав, что это не то, что ей нужно для счастья. Многие тогда отвернулись от Елены Блаватской. Были и такие, кто обвинил ее в мошенничестве. В газетах печатали изобличающие статьи о ней как о шарлатанке. И знаменитая родственница Бажены вскоре умерла, возможно, не выдержав позора и предательства. А Бажена, воспользовавшись старыми связями, быстро склонила бывших поклонников Елены к созданию нового общества, цели и задачи которого не имели ничего общего с духовным просветлением. Скорее наоборот. Они были направлены на угнетение всего светлого в человеческой душе. Ведь только такая душа приносила недожиток и вседеньгу. Конечно, это было служением злу. Бажена не могла определить точный момент, когда окончательно решила пойти по темной дорожке. Ей казалось, что у нее не было выбора, что сама судьба втянула ее в это. Или не судьба, а Мортем. Нет, все-таки судьба, ведь Мортем встретился ей случайно. Хотя он пришел потому, что Бажена сама позвала его. Но нет же, не сама, у нее просто вырвалось его имя, потому что она не могла вспомнить нужное. Получается, это все-таки судьба? Значит ли это, что Бажена ни в чем не виновата? Ведь судьбу не выбирают. Общество Этерноктов разрасталось, и все было замечательно до тех пор, пока не появились люциферусы. Те, кто возвращал утраченный свет человеческим душам и уничтожал Этерноктов. Впервые известие о гибели своих соратников Бажена получила еще в 1940 году, и с каждым годом этих случаев становилось все больше. Тогда у нее и родилась идея о глобальной катастрофе, способной изменить наклон земной оси. Масштабные бедствия должны были не столько погубить, сколько повергнуть все человечество в пучину бед, заполнить разум людей горестными мыслями, а души — страданием. В таком мире у люциферусов не было бы никаких шансов, они попросту перестали бы быть таковыми, утратив свою силу, которую называли «живым светом». Справившись с люциферусами, Бажена сделалась бы полновластной владычицей над людьми. Но ей хотелось большего. Ее угнетала необходимость служить Аздемониуму. Она мечтала заставить повелителя смерти подчиняться ей. Разработанный Баженой план был хорош, но воплотить мечту в реальность не удалось. Тильда Санталайнен перехитрила ее, выдав застывший осколок молнии за иглу с Кощеевой смертью. Бажена купилась, как идиотка, от радости даже толком не разглядев эту железку. Мортем вовремя открыл ей глаза и спас ее от поражения и неминуемой гибели, которые непременно произошли бы, выступя напротив Аздемониума с фальшивой иглой в руках. Мортем, как же давно он не приходил. С тех пор Бажена больше его и не видела. Раньше он являлся чуть ли не каждую ночь, молча стоял в углу и исчезал до рассвета. Он никогда не заговаривал с ней первым, как и обещал, когда спрашивал у нее позволения наведываться к ней в гости, чтобы смотреть, как она поживает. Но стоило Бажене заговорить с ним, и он всегда охотно поддерживал беседу. Почему же он перестал приходить? Может быть, Бажена его разочаровала? Ему стало неинтересно смотреть, как она поживает? Они уже год не виделись. Целый год Бажена, напуганная встречей с люциферусами, прозябала в дешевых отелях, боясь высунуть нос наружу. Да, она проявила малодушие, спряталась, затаилась. Но ведь теперь она собралась с духом и вновь готова к свершениям. У нее есть новый план для победы тьмы над светом, еще лучше прежнего. Ее так и подмывало поделиться им с Мортемом. Но почему он не приходит? Бажена посмотрела в дальний угол, как будто там шевельнулось что-то. Но нет, просто показалось. Мортем никогда не появлялся днем, несмотря на то, что дневной свет не проникал туда, где обитала Бажена. Она вернулась к записной книжке и открыла страницу на букве «С». Где-то здесь были записаны контакты высокопоставленного чиновника из Санкт-Петербурга, который был обязан ей. Обзаводясь нужными людьми, Бажена не только помогала им подняться по служебной лестнице, но и давала понять, что всегда может помочь им спуститься обратно, если что-то пойдет не так. Чиновник даже совещание прервал, чтобы выслушать свою покровительницу. Озвучив ему все требования, Блаватская с облегчением выдохнула, уронила голову на скрещенные руки и уснула прямо за столом. Звонок телефона разбудил ее спустя 3 часа. Ей зачитали собранную по ее просьбе информацию о ребенке, найденном в лодке на озере в районе поселка Гирвас 15 лет назад. Так Бажена узнала, что дочь Айны удочерили супруги Санталайнан, и помог им в этом председатель поселка, который поделился новостью о найденном в лодке младенце со своей женой. А та разнесла ее по соседям. Вскоре все жители поселка знали историю появления Виолы Санталайнан, за которой замечали странности и считали ведьмой. Несколько дней назад Виола уехала, по словам родителей, отправилась на учебу в Рускеальский филиал Санкт-Петербургского горного университета. Но на самом деле такой филиал нигде не был зарегистрирован, либо родители ошиблись, либо солгали. Звонивший предложил организовать поиски девушки с привлечением полиции. Бажена заверила, что это лишнее, и поблагодарила информатора за исчерпывающие сведения. Отключив телефон, она развернула карту, оставленную Карлом, и отыскала на ней место, отмеченное как Рускеала. Оно сплошь было испещрено синими точками, обведенными красным. Ну, конечно, где же еще люцифлюсы могли устроить свое осиное гнездо? Как не среди скопления переходов в потусторонний мир, который они контролируют. Что ж, задачка не из легких. Войти в этот рассадник жалящихся аспидов для любого этернокта — огромный риск. Придется как следует поразмыслить, каким образом вывести оттуда Виолу, а потом найти подходящего исполнителя и навешать ему на уши правдоподобные лапши, чтобы убедить его это сделать. Перед кассой горного парка Рускеала выстроилась приличная очередь. Несмотря на ветер, мелкий дождь и ранний час, желающих увидеть мраморные карьеры собралось не меньше 3 десятков человек. Рубин вполне мог сэкономить время и проникнуть в парк невидимым, воспользовавшись магическими способностями Драугра. Но вместо этого встал в конец очереди, собираясь приобрести не только входной билет, но еще и экскурсионный. Ему необходимо было найти разговорчивого человека из местных. И экскурсовод, по его мнению, подходил для этого лучше всего. Деньги, которых у Рубина с собой не оказалось, раздобыл для него Драугр, ловко выхватив пачку банкнот из кассы на автозаправочной станции, расположенной у шоссе по дороге к Рускеалу. Пачка исчезла, едва тот прикоснулся к ней своей невидимой рукой. А миловидная девушка-кассир, старательно улыбавшаяся клиенту, мужчине респектабельного вида, ничего не заметила. Способности и сила Драугра, передавшиеся Пунки после смерти физического тела, здорово выручали Рубина. Но вот самому Пунки приходилось нелегко. Его личность постоянно находилась под натиском личности древнего воина, кем был Драугр в прошлой жизни. И эта внутренняя борьба изматывала дух старого слуги, постепенно вытесняя его. Рубин опасался, что в какой-то момент окажется один на один с демоном и станет его следующей жертвой. Успеть бы спасти дочь, прежде чем это произойдет. Но надежда отыскать Виолу заметно поблекла, когда выяснилось, что филиала горного университета в окрестностях Рускеалы нет и никогда не было. Тогда у Руубина и возникла мысль отправиться в горный парк в надежде найти хоть какую-нибудь зацепку с помощью экскурсовода, которому должна быть хорошо известна вся история этих мест. «Филиал горного университета, говорите?» «Впервые слышу». Девушка-гид удивленно посмотрела на Руубина, стоявшего рядом с ней вместе с группой туристов, которых она водила за собой по парку. «Вы, наверное, путаете с Санкт-Петербургским государственным университетом. Ему принадлежал местный мраморно-известковый завод. Известь требовалась для строительства его зданий в Петербурге». Но это было еще в 1820-х годах, а потом на заводе сменились хозяева. «Завод? Только завод?» — разочарованно переспросил Рубин, разглядывая верхушки кирпичных труб вдали за лесом. «А студентов тут не было?» «Студенты у нас часто бывают, особенно из Горного. Приезжают группами для практических занятий, которые проводят в шахтах и штольнях. Но филиала этого вуза в Рускеале точно нет, тем более в нашем парке». «А можно ли посмотреть на завод поближе?» «К сожалению, этот объект не входит в наш маршрут, там не место для экскурсий». «Видите ли, завод заброшен уже 20 лет, если не ошибаюсь. Многие сооружения сильно разрушены, их осмотр небезопасен». «К тому же здесь, в парке, достаточно куда более интересных мест». Девушка отвлеклась от Рубина и, широко улыбаясь, обвела взглядом остальных туристов. «А теперь мы с вами отправляемся к совершенно уникальному объекту под названием «Итальянский карьер». Уникальному по многим причинам». Рубин больше не слушал ее, переместившись в задние ряды туристической группы, чтобы выбрать момент и незаметно ускользнуть. Мраморный завод интересовал его сейчас гораздо больше всех прочих объектов горного парка. Отступив на достаточное расстояние, Рубин убедился, что туристы на него не смотрят, и юркнул в кусты. А через мгновение уже мчался по лесам и скалам верхом на верном пунке, явившемся на его мысленный зов, и никто вокруг их не видел.